а, возможно, что Вильяри уже умер, и тогда теперешняя жизнь — сон. Эта возможность беспокоила его, потому что он не мог решить окончательно, было бы это облегчением или несчастьем. Наконец он счел ее абсурдной и отверг. В давние дни, отделенные не столько ходом времени, сколько двумя или тремя непоправимыми поступками, он жаждал множества вещей со страстью, ничем не сдерживаемой. Это могучая воля, когда-то движимая ненавистью к людям и любовью к некой женщине, теперь не желала ничего, лишь длиться, не кончаясь. Вкуса мате, вкуса черного табака, растущей полосы тени, заполняющей двор, было достаточно. В доме жила овчарка. Вильяри подружился с уже старым псом и вел с ним разговоры по-испански, по-итальянски, перемежая речь немногими деревенскими словами, которые сохранились в памяти с детства. Вильяри старался жить только настоящим, без воспоминаний или предчувствий. Первые значили для него меньше, чем вторые. Он смутно ощущал, что прошлое — та материя, из которой создано время, поэтому-то оно тут же обращается в прошлое. Порой собственные мытарства казались ему счастьем. В такие моменты он бывал не намного сложнее пса. Однажды вечером его напугало и бросило в озноб вспышка боли в глубине рта. Это ужасное ощущение повторилось спустя несколько минут и еще раз на рассвете. На следующий день Вильяри послал за коляской, которая отвезла его к дантисту в 11-й квартал. Там ему выдернули коренной зуб. Во время этой процедуры он вел себя не трусливее и не тише других. В другой раз, возвращаясь вечером из синематографа, он почувствовал, что его толкнули. Сердито, с возмущением, с тайной радостью он повернулся к наглецу. Скверно выругался, а тот, удивленный, пробормотал извинения. Это был высокий молодой человек с темными волосами, его спутница походила на немку. Весь вечер Вильяри повторял себе, что эти люди не знакомы ему. Тем не менее прошло 4 или 5 дней, прежде чем он появился на улице. Среди книг на этажерке была божественная комедия со старинным комментарием Андреоли. Скорее из чувства долга, чем из любопытства, Вильяри приступил к чтению этого великолепного произведения. До обеда он прочитывал песнь, а после строго по порядку примечания. Он не считал муки ада невероятными или чрезмерными, и ему не приходило в голову, что Данте поместил бы его в последний круг, где зубы Уголино без конца гложут затылок Руджери. Павлины на алых обоях могли бы вызвать навязчивые кошмары, но сеньору Вильяри никогда не снилась чудовищная беседка из сплетающихся живых птиц. На рассвете ему всегда снился сон, по сути один и тот же, но с меняющимися подробностями. Двое мужчин и Вильяри входили с револьверами в его комнату или кидались на него, когда он выходил из синематографа, или иногда, их бывало четверо, с незнакомцем, который его толкнул, они печально поджидали его во дворе и, казалось, не узнавали. В конце сна он вытаскивал револьвер из ящика полированного стола, стоящего рядом, он и в самом деле хранил револьвер в этом ящике и стрелял в этих людей. Грохот выстрела будил его, но всегда оказывался сном. И в другом сне схватка повторялась, и в другом сне ему опять приходилось убивать их. Однажды, туманным июльским утром, его разбудило присутствие посторонних. Дверь не скрипнула, когда ее отворяли. Высокие, в В полутьме комнаты, странно уплощенные полумраком,